у которых искусственные зубы лежат в стакане с водой чуть ли не до полудня, они все-таки мечтают о замужестве. Мне жаль тех молодых женщин, которые боятся дотронуться пальчиком до маленькой рыбешки или рака, но у которых хватает смелости броситься на шею какому-нибудь старому кутили, едва лишь он их поманит. Мне жалки те женщины, которые тратят по два дня на покупку подходящего лифчика, но на выбор мужа не хотят потратить и минуты. Правда, выбор мужей в нынешнее, послевоенное время гораздо более ограничен, чем выбор лифчиков, но зато и возвышающее влияние их тоже относительно гораздо меньше. Я сожалею о тех женщинах, которые, покупая платье, желают получить точные сведения о качестве и прочности материи, но при выборе мужа не спросят совета даже у своей матери. И все-таки мы знаем, что мужчина — это характер только в темноте. В мире есть миллионы мужчин, ставших мужьями лишь от того, что существуют женщины, ненавидящие одиночество. 14 000 наших женских объединений упорно трудятся ради устранения этой нелепости. Когда женщины вовлечены в общественную деятельность, они забывают об одиночестве, и тогда их не заманить замуж никаким ухаживанием. Противоречия между полами за последние годы обострились, и они станут еще острее, если люди, подобные доктору Хинсию, смогут нас безнаказанно позорить. Правда, что проститутки — женщины, но правда также и то, что не все женщины — проститутки, не все, даже в Париже. Становясь невестой, женщина получает большие привилегии, но в браке она их фактически теряет, потому что муж — точно автомобиль. Если его не беречь постоянно, как зеницу ока, его приходится заменять. Если бы все женщины были достаточно умны, они бы только обручались и становились невестами, но решительно отвергали бы затем все предложения о браке. Есть миллионы примеров того, как женщина превращает своего мужа в идола, которому она поклоняется и служит. Но имеются также миллионы случаев, когда женщина воспитывает из своего мужа неразумного отпойного теленка, которому не годится уже ни молоко, ни фруктовый сок. Дорогие слушатели, красота еще недавно была природным даром, который доставался на долю немногим. Теперь каждая женщина может стать очаровательно красивой, употребляя диамант, мыло красоты. Диамант — секрет нетленной красоты прекраснейших женщин. Запомните, лучшее в мире мыло красоты — это диамант. Диамант. Уважаемые женщины, современная психология различает множество женских типов. Бывают женщины атлетические, лептосомные, пикнические и косметические. Есть женщины добродетельные и злобные, горячие и холодные, болтливые и молчаливые, вспыльчивые, умные, подвижные. Но в одном они все совершенно одинаковы. Они требуют уважения. Больше уважения. Доктор Хинсей хочет отнять честь у всех женщин. Как же мы после этого посмотрим в глаза нашим детям? Сможем ли мы тогда восхищенно взглянуть хотя бы на одного единственного мужчину? Нет. 1000 раз нет. Мы должны показать мужчинам, что не нуждаемся в них. Счастливы женщины, которые всю жизнь остаются свободными. В 1000 раз счастливее те, которые оставляют мужчин в дураках. Уважаемые женщины, говорю вам, счастлива та женщина, которая вместо мужа выбирает себе в друзья собаку, хотя бы спаниеля, черного или рыжего. Если женщина изберет себе собаку, то это может стать ее первой любовью. А если она будет хорошо ухаживать за животным, платить собачий налог,